а теперь именно его ударный корпус должен был показать, насколько эффективна эта стратегия. И если бы не откровенный идиотизм верховного главнокомандующего, который сорвал уже подготовленное наступление, все бы получили полноценный и развернутый ответ, с досадой подумал Немиров. Как можно быть настолько тупым? Он никогда не сомневался в легкой умственной отсталости Николая II, потому что всегда чувствовал ее последствия прямо на себе. Например, у французов и англичан каски начали внедрять еще с 1915 года, у немцев с этого года, а русская императорская армия до сих пор носит фуражки, что очень плохо сказывается на выживаемости солдат. Аркадий был бы и рад начать обеспечивать свое подразделение импортными касками, но это нарушение формы одежды, за такое его неизбежно покарают. Генерал-майор тоже побоялся связываться с этим, потому что его протектор не всесилен и не может идти против однозначной позиции царя, а император Николай II считал, что русскому воину каска не к лицу. Если сумеем перейти в контрнаступление ударным батальоном, то можно будет попробовать подать прошение на имя царя, подумал Немиров, и подкрепить это трофейными немецкими касками. Ему не хотелось верить, что страной управляет совсем уж клинический идиот, поэтому он собирался пробовать добиться разрешения. У немцев уже массово производятся их знаменитые штальхельмы, поэтому войска постепенно насыщаются противоосколочными шлемами, что уже становится очень заметно на фронте. Время шло, а натиск волнами только нарастал, по причине неизбежного уничтожения части пулеметных точек. Немцы прорвали первую линию траншеи и очистили их от всего живого, поэтому настала пора задействовать ударный батальон. Роты вооруженных специфическим оружием солдат были построены на стартовых позициях, Аркадий покинул блиндаж и извлек георгиевскую шашку из ножен. Скоро тут начнется мясорубка. Людская волна в серых кителях теряла людей под пулеметным огнем и минометными разрывами, но упорно шла в атаку. 600-метровый промежуток между линиями был ровен, как стол, причем это было не случайно, солдаты занимались ландшафтным дизайном с полной самоотдачей, так как понимали, что на ровной местности гораздо легче и быстрее расстреливать наступающих противников, а еще намного легче и быстрее отступать с оставленной линии. Ружейно-пулеметный шквал встретил и без того очень потрепанных первой линией немцев, не оставив им и шанса, но за ними шли следующие волны. До ближнего боя, в итоге, так и не дошло. Когда наступление захлебнулось, стрелковые полки пошли в контратаку. Немцы уже успели наладить какую-то оборону в захваченных траншеях, но их почти сразу начала массажировать артиллерия, которая имела инструкции как раз на такой случай. Помятые и побегавшие подразделения противника были изгнаны из траншей, после чего начался отстрел идущей по ничьей земле немецкой пехоты. Немцам сразу стало понятно, что что-то не получилось, что где-то был допущен просчет и пора отступать, чтобы не губить солдат зазря. Артиллерия преследовала отступающего противника до середины ничьей земли, а вражеская артиллерия еще несколько раз постреляла по траншеям, словно в отместку за провал, после чего смолкла. Никто ничего не достиг, но люди умерли, подумал Аркадий, глядя на усеивающие промежуточное пространство тела в кителях цвета фельдграу и хаки. Как и всегда, глава 25. Цветочные войны. Совершенно неожиданный удар, заулыбался генерал-майор. Каково состояние ударных батальонов? В ходе отражения наступления было потеряно суммарно 83 солдата, ваше превосходительство, ответил Аркадий. От артиллерийского огня и шальных пуль. Это приемлемо, задумчиво произнес Алексеев. Это значит, что ничто не мешает нам применить наш план. Верховное командование недовольно тем, что получилось из царской блестящей комбинации. 10-я армия, под командованием генерала Русского, начало запланированное на утро наступление и, пока что, непонятно, каких результатов она достигнет. О достижении впечатляющих результатов не сообщалось, поэтому Аркадий был склонен полагать, что все закончится точно так же, как оно и заканчивается в таких случаях. Никак. И тут генерал-майор сгенерировал довольно-таки смелый план – атаковать на следующую ночь после отражения вражеского наступления. Так обычно, никто не делал. После пережитой мясорубки солдат очень сложно выстроить в цепи и вести испытывать это снова. Поэтому, как правило, делалась значительная пауза. Ну и необходимость подтянуть резервы сказывалась. А тут уникальная ситуация. Ударные батальоны в отражении атаки не участвовали, до них дело просто не дошло, поэтому моральный дух и численный состав в норме. И это значит, что их хоть сейчас в бой. Заминка может возникнуть со стрелковыми полками, которые пойдут следом за ударными батальонами, у этих потери достигали отметок 20-30%, погибли тысячи. Но у них второстепенная роль – занять зачищенные траншеи и держать оборону. То есть надо просто стоять насмерть, а не бежать на пулеметы. Алексеев кровно заинтересован в успехе, подумал Немиров. Немцы сорвали его блистательный дебют, поэтому он очень хочет реабилитироваться и показать, что на него не зря сделали ставку. В целом, его идея может сработать. Успех неизбежен, закончил генерал-майор. Немиров лишь кивнул. Присутствующие офицеры штаба тоже не стали возражать. Николай Николаевич пользовался очень большим уважением среди подчиненных офицеров. Он заслуженно считался большим новатором военного дела. Запросы о переводе поступали непрерывно, ведь тут, в ударном корпусе, чувствовался очень большой потенциал для карьерного роста. Пример самого Алексеева тому наглядное подтверждение. Только вот принимают далеко не всех. Случайно ли, намеренно ли, но доля мещан среди принятых офицеров аномально высока. Немиров специально не считал, но в его ротах таких большинство. А солдаты его любят за то, что он терпеть не может старую тактику и ненавидит расходовать их понапрасну. Все прекрасно помнят и передают новоприбывшим, что он первым начал формировать на своих участках эшелонирование и продумывать оборону с прицелом на минимизацию собственных потерь. В общем-то, искорка адекватности и открытости новому, увиденная Немировым в глазах тогда еще подполковника Алексеева, полностью себя оправдала. Бывший мещанин, без особых перспектив карьерного роста, решительно настроен добраться до самых вершин, но не словоплетством и интригами в штабе, а на грандиозных успехах с поля боя. Если у них все получится сегодня ночью, то часть успеха неизбежно попытаются скрасть недоброжелатели, которых у Алексеева уже полно, но чистую победу отнять они не смогут. И поэтому можно рассчитывать на щедрые награды и даже рост званий. За Алексеева Немиров был уверен точно, успешному генералу надо побыстрее давать больше войск в подчинение, поэтому все дружно наплюют на старшинство, чинопочитание и прочую ерунду. Эффективность, в таком случае, гораздо важнее. «Разрешите, ваше превосходительство», — поднял руку Аркадий. «Говорите», — кивнул ему генерал-майор. «Если наступление будет назначено на сегодняшнюю ночь, то я должен немедленно раздать приказы», — сказал Немиров. «Нужно быстро освежить планы и столь же быстро отправлять солдат спать. Еще необходимо позаботиться об обеде вне распорядка. Командир ударных батальонов, немедленно приступить к подготовке», — произнес Алексеев. «И сами, когда все будет готово, на боковую. Мне будет очень грустно, если вы будете гибнуть по вине недосыпа. Исполняйте». Тихо, но быстро, так они двигались по покрытой ночной тьмой ничьей земле. Теперь их много, 12 батальонов, наступающих на ширине фронта не более 5-5 километров. Это создавало ненужный шум, даже несмотря на проведенную подготовку. Тем не менее, Аркадий рассчитывал пройти хотя бы половину расстояния без шума и стрельбы. Ночь сегодня, к их вящей удаче, выдалась почти безлунная. В моменты, когда луна выходила из-за облаков, все синхронно залегали в грязь и ждали, пока она вновь не скроется. В таких случаях лучше замараться, чем демаскироваться. Так спокойно идем, будто не будет скоро ожесточенной схватки в траншеях, под канонаду, подумал Аркадий, бросая взгляд на скрывшуюся луну. Грязь, нет-нет, но чавкала под ботинками и редкими у солдат сапогами. Впрочем, они еще даже не пересекли условную половину ничьей земли, поэтому небольшие шумы простительны. Луна вновь показалась, разрывая своим ослепительным светом кромешную тьму. Аркадий оперативно лег и понял, что прямо перед ним лежит гниющий труп с вывороченным кишечником. Убитый солдат до сих пор сжимал в своих давно остывших руках винтовку Мосина. Когда ночное светило вновь скрылось, чего пришлось ждать минут 10, Немиров поднялся из грязи и продолжил движение. Передние ряды остановились. Аркадий понял это потому, что наткнулся в темноте на солдата. «Почему стоим?» – тихо спросил он. «Не знаю, ваше высокоблагородие», – ответил солдат. «Впереди стоят». Немиров обошел его и прошел к передним рядам. И вот там он быстро понял причину остановки. Луна вышла из-за облаков и показала очень напряженную картину. Впереди, метрах в 30, стояли немцы, вооруженные дробовиками, пистолетами и холодным оружием. Судя по их лицам, они тоже не особо рады этой встрече. «Твою мать!» – подумал Аркадий. На фоне раздался ружейный залп, который и послужил общим триггером. Огонь! Скомандовал Немиров и выхватил кольт 1911. Солдатам не нужно было повторять дважды. Дробовики Браунинга были сняты с предохранителей и раздались частые выстрелы. Немцы начали стрелять в ответ, поэтому сокрушительные потери понесли обе стороны. Это были лишь первые секунды столкновения. Аркадий тоже высадил в немцев магазин, после чего быстро перезарядил пистолет и рухнул в грязь. Русские солдаты стреляли пулями, а вот немцам никто и ничего не запрещал, поэтому они стреляли из своих дробовиков картечью. Площадь поражения картечи многократно выше, поэтому у немцев было преимущество. Тем не менее, каждое попадание пулей 12-го калибра безальтернативно вышибало из жертвы душу, а еще браунинги были скорострельнее помповых ружей. Впрочем, это не меняло почти ничего. Перестрелка почти в упор нанесла тяжелые потери, и сам Аркадий выжил только потому, что рухнул на землю и стрелял в тех, кто стрелял в него. «Цумангриф!» – последовала команда. Патроны в магазинах исчерпались, поэтому удачу надо пытать в ближнем бою. В атаку отреагировал поднимающийся на ноги Аркадий. Солдаты противоборствующих сторон яростно заревели и побежали друг к другу, на ходу доставая холодное оружие. Шашка со звоном вылетела из ножен, и Аркадий присоединился к рывку, сразу же схлестнувшись с высоким немцем, вооруженным короткой булавой и штыком. Заблокировав удар булавы, Немиров уклонился от тычка штыком и рубанул оппонента по правому плечу. Дальше было делом техники – проткнуть споткнувшегося противника в грудь, а затем добить рубящим ударом по шее. Вокруг же, с ревом ярости и ужаса, убивали друг друга люди, которые не сделали друг другу ничего плохого. И Немиров участвовал в этой ночной бойне, средневековость которой прерывали раскаты выстрелов из дробовиков и пистолетов. Шашка застревает в груди очередного противника – но Аркадий не медлит и упирает ногу в еще живого человека, чтобы побыстрее выдернуть оружие. Несколько резких движений, сопровождавшихся хрипами и всхлипами жертвы, после чего лезвие высвободилось и Немиров двинулся дальше. Ни о каком командовании батальоном речи уже не шло. Схватка, стенка на стенку, без пощады, без мешканья, специально обученные люди против специально обученных людей. Понять, кто побеждает, невозможно. Поэтому оставалось только надеяться, что сегодня удача будет на их стороне. «Штирп, Дрекскерль!» – добил немец в штельхельме лежащего солдата штыком. «Дай не муттер!» Аркадий выстрелил ему в левый бок из пистолета, после чего рубанул шашкой по затылку. Правое плечо больно ужалило. Поморщившись, он посмотрел на место ранения, но ничего не увидел. Видимо, прилетела картечина на излете. Все это и близко не сравнить с тем, как быстро гибнут люди во время мясных штурмов, но топоры, булавы и ножи придавали этому какой-то едва уловимый элемент личного. Более жестоко, более зрелищно, из-за этого кажется, что происходящее даже более неправильно, чем мясной штурм. Схватка идет менее 20 минут, а уже множество солдат лежат убитыми или ранеными. Аркадий сцепился в схватке с каким-то капитаном, имеющим на подбородке и переносице осколочные шрамы. Шашка против сабли. Предстояло выяснить, чей учитель сильнее. Теперь поручика Удальского рядом нет, неизвестно, жив ли он вообще, поэтому рассчитывать Немиров мог только на свои фехтовальные навыки. Они схлестнулись и начали рубиться, активно уклоняясь и применяя бесхитростные приемы. Хитрые приемы пришлось оставить художественным фехтовальщикам и спортсменам. Здесь речь идет об убийстве. Отразив мощный удар Немирова, немец попробовал порезать ему левую руку, но вынужден был отражать быструю и неожиданную контратаку без замаха. Смысла в таком ударе не было, силы недостаточно, но порезать можно. У них есть пистолеты, но магазины уже пусты, поэтому этот поединок будет закончен клинком. Аркадий не думал, что происходит вокруг, кто побеждает, это, сейчас, не особо-то важно. Он был полностью сконцентрирован на схватке с вражеским офицером. Новый выпад, лязг металла и доворот лезвия. На левой щеке противника появилась длинная рана. Они расходятся на метр, после чего снова сходятся с новыми ударами. На этот раз рану получил Аркадий, порез на левом предплечье. Времени затягивать схватку уже не было, поэтому он бросился в очередную атаку, чтобы закончить все быстрее, пусть и с повышенным риском. Теперь он пошел на хитрость и метнул в лицо противнику разряженный кольт. Когда вражеский офицер рефлекторно выставил защиту против летящего предмета, Немиров уколол его в область солнечного сплетения. Удар был частично отбит, но это привело лишь к тому, что шашка вошла в живот. Дальше Аркадий не медлил, серия уколов в ту же область, а затем добивающий удар в область шеи. Готов. Подобрав пистолет, он присел и огляделся. На поле боя осталось стоять не более 200 человек, из последних сил сражающихся друг против друга. Беглецов не замечено, но много раненых. Нужно брать больше патронов к пистолету, подумал Аркадий, и пора отступать. Командиру немцев тоже пришла в голову подобная мысль, поэтому он отдал приказ, и вражеские штурмовики начали выходить из боя. «Не преследовать», — приказал Аркадий, — «займитесь ранеными и оружием». Победителем он себя не чувствовал. Наступление было безнадежно сорвано, они просто поубивали друг друга без какого-либо смысла. Найдя убитого фельдфебеля Краснополова, ответственного за сигналы, Аркадий вытащил из-за его пояса сигнальный пистолет и выстрелил красной ракетой. Это означало, что все пошло наперекосяк, и наступление стрелковых полков лучше не начинать. Собрав выживших, остатки батальона пошли в отступление с ничьей земли. Вот с этого момента подробнее. Полковник Бланк поправил фуражку. По итогам атаки к ним прислали целую инспекцию, которая должна прояснить все обстоятельства провала и, по итогам расследования, постановить, кто именно виноват. Ажиотаж возник по причине того, что это должен был быть первый масштабный штурм ударным корпусом, на который возлагались большие надежды. Провал сглаживался тем, что были остановлены немецкие штурмовые группы, созданные по образу и подобию русских ударных батальонов. Это окончательно утвердило командование в верности стратегии Алексеева, раз уж немцы решили ее скопировать. «Я считаю, что вчера нам всем повезло, ваше высокоблагородие», — вздохнул Аркадий. «И не повезло. Объяснитесь», — потребовал полковник. «То, что они не сумели скрытно подобраться к траншеям и отработать в них заранее известную последовательность действий, это чистое везение», — пояснил Немиров. «То, что наш план наступления был сорван, это чистое невезение. Никто не мог знать, что они окажутся там именно в эту ночь, предсказать такое почти невозможно. Это точно установит комиссия», — нахмурил брови полковник. «Что возможно, а что невозможно?» Штабс-капитан, присутствующий в блиндаже, закончил записывать показания Аркадия. «Самое интересное в этой ситуации, к генералу Русскому никаких вопросов нет. Его наступление полностью провалилось, и в успехе можно записать только то, что солдаты ненадолго заняли первую линию траншей, после чего были оттуда выбиты. Стрелковые цепи – это надежный и проверенный метод угробить максимум своих солдат, поэтому никого не удивляет то, что наступление закончилось ничем. Уже заранее предполагалось, что русский потерпит провал, а вот от Алексеева ждали очень многого. Вот и сидит теперь Аркадий, тратит время с этими офицерами из специальной комиссии. А тем временем, февраль очень близко. «Виноват, ваше высокоблагородие», — произнес Немиров. Дальше, поджав губу, потребовал полковник Бланк. «Непонятно, кто именно предложил собрать комиссию, чтобы разобраться, что именно произошло в ту злополучную ночь, но царь это точно санкционировал. Им нужно разобраться с этим как можно скорее, ведь, как по секрету говорит Николай Николаевич, остальные ударные корпуса хотят использовать в чем-то важном». Немиров готов был поставить 10 рублей на то, что это будет знаменитое брусиловское наступление. Точную дату Аркадий не помнил, знал об этой операции он очень мало, но смутно припоминал, что это точно началось не зимой. Сейчас началась вторая половина августа, поэтому наступление ожидается в самое ближайшее время. Только вот один я армия в этом участвовать точно не будет. В общем-то, эта спонтанность в планировании наступательных операций сильно раздражала Аркадия. Сейчас лучше было бы держать немцев в позиционном тупике, не губить армию зазря, стратегически выжидать, пока у немцев не закончатся силы. Это война на истощение, а не на победоносное вхождение во вражескую столицу. Немиров это прекрасно понимал, но верховный главнокомандующий во всем слушался своих кредиторов 25, кредиторы царя, 80% держателей внешнего долга Российской империи, это Великобритания, 46%, и Франция, 34%. К октябрю 1917 года долг составлял космические 12,5 миллиардов рублей. По курсу доллара 1,94 рубля, выходит, что это примерно 6,44 миллиарда долларов. И это не современная грязная зеленая бумажка, а нечто в 35 раз более дорогое. На современные деньги это 225,4 миллиардов долларов США. Чисто для сравнения, По состоянию на 1 апреля 2024 года внешний долг Российской Федерации – 304 миллиарда долларов США. До войны обслуживание внешнего долга, составлявшего 7,7 миллиардов рублей, то есть 3,97 миллиарда долларов США, было пусть и непростым, но вполне посильным делом. Этими долгами, кстати, легко можно объяснить, почему Николай II ввязался в эту войну за чужие интересы, без особого следования собственным политическим и экономическим интересам. Но вот двукратный рост во время ПМВ сделал обслуживание долга просто невозможным, при этом экономика была раздолбана войной и чувствовала себя очень плохо. Даже если бы не было февральской, а затем и октябрьской революции, Российскую империю, все равно, ждала бы весьма печальная участь. Платежеспособность Российской империи была бы под большим вопросом, даже несмотря на возможные репарации от центральных держав по итогам завершения ПМВ. Слишком много денег было взято в долг, и других способов решать эту проблему у царя в запасниках не было, поэтому неизбежны были бы попытки рефинансирования через новые кредиты. В общем-то, это классическая кредитная воронка смерти. Потребовались бы масштабные экономические реформы, которые помогли бы России преодолеть этот охренительный кризис, как это сделали в Веймарской республике, но что-то с большим трудом верится, что Николай II был способен на что-то такое, и готовил что-то масштабное. Только вот непонятно, чего это он устроил наступление 10-кратной армии, тут, вероятно, личное решение царя. Это же забавно, поэкспериментировать, подумал Аркадий, поморщившись. Сейчас же отличное время для экспериментов. Дальше он развернуто описал всю последовательность событий, в точности так же, как описывал это генерал-майору Алексееву и офицерам штаба, недоумевавшим от неожиданного провала. Остальные участвовавшие офицеры уже поделились своими версиями, поэтому у комиссии уже должно быть полноценное представление о произошедшем. Но они будут вызывать и вызывать, чтобы услышать одно и то же, раз за разом, им надо будет дать отчет царю, поэтому работать они будут очень тщательно, чтобы самим не прилетело. Возможно, они уже назначили крайнего и придержат его на случай, если дела пойдут не очень. Аркадий хорошо знал, как это работает. Это есть во всех армиях. Только вот никакого просчета не было. Это роковая случайность, в которой никого не обвинить. Нет, если очень надо, подумал Немиров. Через 20 с лишним минут он вновь покинул блиндаж и пошел в расположение остатков своего батальона. Кровавое рубилово холодным оружием и выстрелами в упор снизило численность батальона до сотни человек, а остальные погибли или уже лежат в госпитале. Увечья, наносимые холодным оружием, обычно, существенно легче пулевых, но противник был вооружен самодельными дубинами и старался бить по голове, что отягчало травмы, а касок у русских солдат не было. Порезанные и поколотые солдаты успешно восстанавливаются в госпитале, поэтому Аркадий рассчитывал на их возвращение в строй, они будут очень нужны. За одного битого опытные фельдфебели занимались подготовкой добровольцев, прибывших в ударный корпус, отрабатывали приемы ближнего боя и обучали обращению с ружьями Браунинга. Удар был ощутим, но они обязательно восстановятся, иначе просто нельзя. Пропесочили и вспомнили, кто я и откуда, процедил генерал-майор сквозь зубы. «Так это запишут в провал, ваше превосходительство», уточнил Аркадий. «Его императорское величество еще не сформулировал своего мнения», ответил на это Алексеев. «Но моему покровителю недолго быть близко к августейшему телу, комиссия приезжала сюда с однозначной задачей. Интриги на самых верхах не утихают ни на секунду, поэтому Аркадий не особо удивился, что даже незначительный провал было решено раскрутить на максимум. Великого князя Сергея Михайловича хотят отдалить от императора, но это Немирова волновало очень мало. Тут бордель горит, а они решили заняться перестановкой БЛ, начал думать Аркадий. Это все, безусловно, плохо, прервал его размышления генерал-майор. Нужно что-то новое. Есть такое, ваше превосходительство, улыбнулся Аркадий. Да, Николай Николаевич поднял на него полный надежды взгляд. Немиров вытащил из планшета набор фотографий. Самая свежая аэрофотосъемка, снимком не больше 3 часов. Так, ознакомился с первой фотографией генерал-майор. Это немецкие траншеи. Да, это они, кивнул Аркадий. Но внимательнее посмотрите на это. Он ткнул в странное скопление баррикад и блиндажей, имитирующие тромб на витиеватой линии траншеи. У меня нет времени и настроения разгадывать шарады, поморщился генерал-майор. Докладывай, что это такое и что это значит. «Подозреваю, что это дальнейшая эволюция траншей», — ответил Аркадий. «На следующих фотографиях видно лучше». Генерал-майор начал внимательно рассматривать кадры. «Много пулеметов и минометов», — произнес он задумчиво. «А людей на улице очень немного», — дополнил Аркадий. «И расположение пулеметов грамотное, с покрытием окрестностей. А вокруг нет никаких скоплений солдат, они будто не охраняют окрестные траншеи. Приглашают к атаке», — предположил Алексеев. «Никак нет, ваше превосходительство», — покачал головой Аркадий. «Это новое слово в обороне. Я думаю, что эти скопления корректно называть оборонительными узлами. Таких теперь очень много по всей линии траншей, интервал между ними — 1,5–2 километра. Значит, они опытным путем установили, что именно такого количества пулеметов и минометов достаточно, чтобы сдержать любую атаку. Он-то уже давно и прекрасно знал одну простую истину. Обеспечь 5 пуль на метр квадратный фронта в минуту, и через твой ответственный участок не пройдет никто. Именно этот фактор теоретически обосновывает, что будущие войны за штурмовой винтовкой и ручным пулеметом. Когда-то, еще в курсантские годы, он столкнулся с этим расчетом и пришел к выводу, что в современной ему войне наступление без поддержки бронетехники попросту лишено смысла. Согласно его давним расчетам, стрелковый батальон, вооруженный только АК-74, занимающий фронт шириной в 500 метров, может обеспечить 50-150 пуль в минуту на метр фронта. Такое пройти невозможно, поэтому в современных ему конфликтах всегда будет присутствовать бронетехника, которая подвезет пехоту до места действия и поддержит ее огнем. Здесь же этой прописной для компетентного офицера 21 века истины не знают, но, интуитивно, нащупывают оптимальное количество пулеметов и солдат, немцы уже наткнулись на правильный ответ и реализовали его в поле. В принципе, Аркадий тоже уже давно нашел это оптимальное количество и, через генерал-майора, внедрил это почти везде. Русская императорская армия уже научилась грамотно расставлять пулеметы. Только вот немцы пошли дальше. Теперь их траншеи представляют собой комплекс из оборонительных узлов, позволяющих держать участок с применением минимального количества солдат. Аркадий посчитал блиндажи на узле и предположил, что там обитает максимум рота. И это значит, что лишь одна рота держит оборону на большом участке, а остальные траншеи абсолютно свободны и перекрываются сектором огня двух оборонительных узлов. Спрятаться в этих траншеях невозможно, потому что пулеметы будут стрелять вдоль них. Генерал-майор лихорадочно соображал. Он тоже понял, что все это значит, и теперь думал о том, насколько они отстают от противника. Теперь немцы имеют возможность сократить численность войск на передовой и держать их где-то поблизости, а может и использовать их где-то еще. «Как ты оцениваешь последствия штурма таких укреплений?» — поинтересовался Алексеев. «Умоемся кровью и ничего не добьемся», — ответил Аркадий. «Каждый такой узел надо будет брать отдельно, а это дополнительное время под интенсивным обстрелом. Немцы ставят узлы в шахматном порядке, на всех трех линиях первого эшелона. Ну и я не вижу причин, почему нельзя поставить нечто подобное на втором эшелоне. Мы отстаем», — вздохнул Николай Николаевич. «Нужно вырабатывать какой-то ответ и срочно писать рапорт наверх. Командование должно узнать об этом». «Уже приготовил черновик рапорта, ваше превосходительство», — сообщил ему Аркадий и вытащил из планшета исписанные листы. «Это сэкономит вам время». «Благодарю», — признательно кивнул ему генерал-майор и принял бумаги. В черновике Немиров подробно изложил, какие именно выводы можно сделать из новой системы обороны, а также рекомендовал перенять эту организацию траншей, чтобы держать больше солдат в резерве. С одной стороны, это позволит существенно сократить потери от обстрелов, но с другой, генералы точно захотят использовать освободившихся солдат в наступательных операциях. «Думаешь, с Западного фронта?» – оторвался от чтения Алексеев. «Почти не сомневаюсь, ваше превосходительство», – ответил Аркадий. «У них там позиционная война практически с самого начала, и точно такой же тупик». «Понятно», – хмыкнул генерал-майор, после чего вернулся к чтению. Немиров ждал. «Ты не написал ни слова о том, как преодолевать такую оборону», заключил Алексеев, когда закончил читать. «Это следует обдумать, ваше превосходительство», ответил на это Аркадий. «Данные аэрофотосъемки получены только сегодня. До этого были лишь сведения от наземных наблюдателей, сообщающие о какой-то активности во вражеских траншеях. Даю тебе месяц на разработку тактики борьбы с новыми типами укреплений», произнес генерал-майор. «Нам нужно срочно вновь превращаться в новаторских и полезных офицеров, иначе нас сомнут. Ты даже не представляешь, что все это время происходит на самом верху. Но Аркадий представлял. Правда, делиться своими мыслями он не будет. Бронированные машины, уточнил Аркадий, как руссо-балты. Нет, покачал головой генерал-майор, на гусеничном ходу. Англичане называют их цистернами. 2 недели назад отгремела битва у реки Соммы. Англичане потеряли смехотворное количество пехоты и продвинулись на 5 километров за 5 часов. Это фантастика. Немиров хорошо знал, что первое боевое применение танков было осуществлено 15 сентября 1916 года, как раз на Сомме. Из 50 танков маркой поучаствовать в наступлении смогли лишь 18, так как остальные сломались или застряли, зато психологический эффект был ошеломительным. Солдаты Кайзера не знали, как бороться с танками, оружия против танков, как они считали, у них не было, поэтому и образовался такой впечатляющий прорыв. Придержи англичане танки, накопи их хотя бы в 300-400 экземпляров, могли бы прорвать фронт, подумал Аркадий. А так, просто устроили эффектное шоу, которое не дало почти ничего. Но это значило, что немцы уже приступили к спешной разработке собственных танков. Много их они не сделают и очень вряд ли, что их применят на Восточном фронте. Тем не менее, необходимо было озаботиться противотанковыми средствами. Броня неуязвима для пуль, а каждая цистерна вооружена пулеметами и пушками, продолжал Николай Николаевич. Они просто заехали на траншеи и начали уничтожать пехоту, и немцы дрогнули, и побежали. Подобный эффект наблюдался при первом применении бронеавтомобилей, но у этого оружия была одна беда – колеса. Проходимость у бронеавтомобилей околонулевая, поэтому в наступлении бронеавтомобили использовать очень тяжело или почти невозможно. В2 и краткой армии, до недавнего времени, была 1-я автомобильная пулеметная рота, оснащенная бронеавтомобилями, но недавно роту забрали и отправили в неизвестном направлении, вероятно, в усиление Брусилову. «Что ты думаешь обо всем этом?» – поинтересовался генерал-майор. «Я думаю, что будущее за бронемашинами», – ответил Аркадий. «Впрочем, нам ничего такого не светит, поэтому придется справляться своими силами. Он занимается подготовкой ударного батальона, пытается писать наставления по штурму траншей, но ему уже понятно, что против новой организации укреплений быстро ничего не сделать». «Тут ты прав», — согласился Алексеев. «Ладно, возвращайся к подразделению, начинай готовиться к возможному наступлению. Не знаю, что на уме у командования, но выглядит все так». Снаружи донеслись раскаты артиллерийских разрывов. Немцы, в рамках своей доктрины, эпизодически обстреливают траншеи, чтобы русские не расслаблялись. «Все, иди», — указал генерал-майор на дверь блиндажа, после чего вернулся к чтению рапорта. Глава 26. Февраль. Русского оружия. Поднял генерал-майор рюмку. «С этим победим. За Бога, царя и Отечество». Офицеры подняли рюмки, мелодично зазвенело стекло, а затем все выпили. «Я знаю Алексея Алексеевича уже давно, и он известен мне как виднейший военачальник», продолжил Николай Николаевич. «И я рад, что именно моя стратегическая инновация позволила пробить целых 18 участков обороны австрияков». Брусилов спланировал наступление Юго-Западного фронта, на которое очень долго работали почти все силы русской императорской армии. 11-я, 9-я, 8-я и 7-я армии начали одновременный штурм австро-венгерских укреплений, причем Брусилов запланировал примерно 10 мест прорыва, но получилось 18. Он не предвидел, что ударные батальоны могут быть настолько эффективны. 7-я армия значимых успехов, кроме прорыва фронта, не достигла, завязла в контратаках. 8-я армия, возглавляемая генералом от кавалерии Калединым, сумела прорвать фронт, захватить город Луцк, а затем наголову разбить 4-ю армию Австро-Венгрии. 4 и краткая гвардейский ударный корпус обошел основное место действия и взял Дубно. 9-я армия, под командованием генерала Лечицкого, сначала прорвала фронт 7 и краткой австро-венгерской армии, а затем, когда началась контратака, навязала противнику встречный бой, в ходе которого погибли десятки тысяч. 11-я армия, как и 7-я, завязла во вражеских контратаках, поэтому особого успеха не достигла. 8-я и 9-я армии, ввиду достижения глубоких прорывов, были избраны Брусиловым как самые перспективные, поэтому им передали ударные корпуса из соседних армий. Сейчас они пытаются прорваться к Ковелю. Ковель надо взять, это все понимают. Брусилов кидает туда ударные корпуса, поэтому там до сих пор идут кровопролитные бои. Перерубание такого важнейшего логистического узла позволит добиться стратегического превосходства, это будет шоком и первым значимым камнем в фундамент победы. Только вот, не даст это почти ничего, подумал Аркадий, поставивший рюмку на стол. Западный фронт стоит, Северный фронт стоит, Верховный главнокомандующий медлит, тотального наступления нет, генералы откладывают уже подготовленные наступления, поэтому немцы и австрийцы могут спокойно перебросить подкрепление и погасить стратегическую инициативу Брусилова. Аркадий вспомнил, почему именно брусиловский прорыв не дал почти ничего, промедление царя, забоялся или не захотел, неизвестно, но выведение из войны Австро-Венгрии могло бы сильно усугубить положение Германии и ускорить ее поражение. Это могли быть миллионы сохраненных жизней. «Гори, гори, моя звезда», – потребовал довольный генерал-майор. Больше всего Немирова напрягало то, что брусиловский прорыв состоялся так поздно. Зима уже близко, февраль на горизонте, а наступление началось только осенью. Вероятно, это и было влияние Аркадия на историю. Ударные корпуса требовали тщательной подготовки, это заняло время, поэтому идеи Брусилова нашли воплощение только после сентября. «А скоро снег, скоро холода», – подумал Аркадий. «Может, в этот раз Брусилову дадут Георгия II и краткой степени». Финальная фаза его плана приближалась. В феврале, после того, как те несмешные клоуны, назначившие себя временным правительством, придут к власти и начнут фестивалить, нужно будет начинать ключевую и финальную фазу, от которой зависит буквально все. Аркадий долго продумывал ее, очень долго формировал к ней внутренние предпосылки во вверенных подразделениях, а также внимательно следил за состоянием генерал-майора Алексеева. Было у Немирова опасение, что генерал-майор попадет под влияние всей этой верховной суеты, станет преследовать интересы своего протектора, но сейчас понятно, что он разочарован, еще не теряет надежды, что станет своим, но уже разочарован. И у Аркадия, как раз, есть ответ на все более расширяющийся идейный вакуум в душе Алексеева, не господа, но товарищи. Сейчас подходить к нему с такими идеями – это большая глупость. Есть иллюзии, есть видимость нерушимой царской власти, но первые же решительные действия клоунов из Временного правительства покажут Алексееву, что лучше кто угодно, чем они. Офицерское веселье продолжалось, а Немиров незаметно отлучился и покинул этот непонятный праздник, будто бы отойдя в туалет. Ушел он недалеко, в хранилище трофейного оружия. Интересовала его одна штука, которую принесли трофейщики, регулярно шастающие по ничьей земле. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — козырнул ему интендант. «Здравствуй», — кивнул ему Аркадий. «Покажи мне немецкий дробовик, что принесли накануне». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — вновь козырнул интендант и ушел на склад. Через минуту на стол лег необычной конструкции дробовик. Он отдаленно напоминал Браунинг Авто-5, но видно было, что это что-то другое. Аркадий взял ружье и перевернул его, чтобы найти шильдик. «Гебер дер Меркель Сухл», – прочитал он, – «никогда не слышал». Это был самозарядный дробовик, о существовании которого он никогда не слышал. Оснований считать, что его разработали в ответ на применение императорской армии дробовиков Браунинга, у него не было, но то, что эти дробовики бы не появились здесь, не будь того успешного штурма, это факт. Разборка ружья начиналась, как и в случае с Браунингом, с откручивания колпачка трубчатого магазина, но тут сразу же отличие, магазин на 6 патронов. Это значит, что зарядить можно 7, если дослать один патрон в ствол. На 2 выстрела больше, чем в Браунинге, это преимущество. Внутри ружье почти полностью копировало детище Браунинга, поэтому ничего интересного Аркадий там не нашел. Единственное, детали были чуть меньше размером, так как немцы изготовили ружье под 20 калибр. Немцы не стали вводить запрет на картечь и дробь, поэтому у бывшего пользователя ружья обнаружили картечные боеприпасы. «Интересно получается», — подумал Аркадий, изучающий внутреннее устройство ружья. «Мало того, что сперли у Браунинга ружье, так еще и не следует собственному призыву запретить негуманное оружие. Благодаря Российской империи, Джон Браунинг переживает неожиданный экономический подъем». Фирма «Винчестер» уже отправила целую партию из 25 тысяч ружей «Браунинг Авто-5» для вооружения ударных корпусов. Фирма «Кольт» продала русской императорской армии 20 тысяч пистолетов «Кольт 1911». Это тоже пошло на пользу Джону Браунингу, который и сконструировал этот пистолет. То есть, Тут все предельно законно. Российская империя использует это оружие по праву покупателя, а немцы безбожно скопировали ружье без разрешения конструктора и держателя патента. А вот в качестве альтернативы Кольту 1911 у них Люгер П-08, который пусть и дорогой, зато более предсказуемый и точный при стрельбе. Мысль, что он очень сильно повлиял хотя бы на это, слегка согревала Аркадия. Да, это почти ничего не меняет, зато доказывает сам факт, что он может хоть на что-то повлиять. Опасение, что ничего не изменить, и все его старания напрасны, так как некая невидимая рука исторического процесса неотвратимо вернет все на круги своя, еще никуда не делась. Только вот у Аркадия все больше крепло убеждение, что это как лавина. Чем ближе к подножию горы, тем масштабнее последствия. В общем-то, его дело – план. Тщательно планировать свои действия, принимать последствия и четко следовать выбранному пути. Впереди так много работы, подумал Аркадий и начал сборку трофейного дробовика. 14-й опорник разбит, доложил командир роты, поручик Самойлов. Нам срочно требуется подкрепление. Не требуется вам ничего, ответил ему Аркадий. У вас достаточно огневой мощи, чтобы отразить этот штурм. Занимайтесь, поручик. Панику командира опорника он понимал, но принять не мог. Наверное, ему очень непривычно находиться на островке из баррикад и блиндажей, посреди излохмаченного снарядами ничто. Только вот все рассчитано и продумано. В глубоких блиндажах квартируется целая рота при 20 пулеметах, сотни дробовиков и двух минометах. Этого достаточно, чтобы отразить любой штурм живыми людьми без бронетехники. 14-й опорник разбит по причине того, что враг был замечен слишком поздно. Немецкая штурмовая группа сумела подобраться незаметно и тихо. Большая часть штурмовиков уже уничтожена пулеметным огнем и минометным обстрелом с соседних опорников, ни о чем беспокоиться. Конец связи, Аркадий положил трубку. Придумка немцев, как оказалось, работает отлично. Радикально снижена численность занимающих передний край солдат, пусть и ценой увеличения концентрации пулеметов, поэтому люди перестали массово гибнуть, артобстрелы все так же продолжаются, но теперь несут в себе гораздо меньше смысла. Германские траншейные архитекторы не посчитали нужным маскировать свои огневые узлы, а вот Аркадий был более предусмотрительным, поэтому озаботился тщательной маскировкой. Пусть авиаторам будет сложнее находить их и докладывать о своих находках компетентным людям. Обман – вот самое главное на войне. Опорники мало того, что не выделяются на общем фоне, так еще и бывают ложными. Генерал-майор Алексеев строил сложную паутину траншей, в которой, без наличия на руках схемы, даже черт ногу сломит. Но самое худшее, что есть в их траншеях, это то, что находится перед ними. Немиров не выдержал и решил реализовать еще одну плохую вещь из своего мира, здесь, пока что, не особо распространенную. Выпросив у генерал-майора Алексеева 2000 гранат Новицкого и заказав на гражданке самую тонкую рыболовную леску, он принес в этот мир зло. Саперы корпуса теперь регулярно занимаются небезопасным делом, устанавливают перед траншеями растяжки. Граната Новицкого содержит 1,64 кг пероксилина, что примерно равно 2 кг тротила, если по энергии взрыва. Для надежного убийства одного человека это избыточно, но расчет идет на группу людей, для чего каждую гранату обматывают тряпками с готовыми поражающими элементами в виде порубленных гвоздей и свинцовых шариков. 2 кг готовых поражающих элементов обеспечивают убедительное покрытие большой области вокруг мины. Аркадий посидел и посчитал первичную зону поражения такого боеприпаса и пришел к выводу, что максимум убойности такая мина даст на дистанции до 30 метров, но непосредственно ее инициатор умрет не от осколков, а от ударной волны. Таким незамысловатым образом инженерный боеприпас превратился в средство пассивной обороны опорника, который не только убьет много солдат противника, но еще и предупредит солдат-опорника о приближении противника. Только вот немцы не принимают в штурмовики клинических идиотов, поэтому максимально эффективно растяжки сработали лишь первые пару раз, а дальше немцы начали внимательно смотреть под ноги. Именно поэтому 14-й опорник пал. Ничего особо страшного это не значит, ведь своей задачи две штурмовые группы не выполнили, почти полностью погибнув, а минимум половина солдат-опорника выжила, укрывшись в глубоких блиндажах. Теперь их блиндажи обзаводятся подземными этажами и лестницами, копаются они на глубину до 10 метров, что гарантирует почти абсолютную защиту от снарядов. Это полноценные бомбоубежища, позволяющие переживать обстрелы даже из тяжелой артиллерии. Порядок действий в случае обстрела у них простой: скрыться в блиндажах, не забыв с собой пулеметы и минометы, переждать пик, после чего выбираться на поверхность и быстро восстанавливать порушенные баррикады. На разбитых укреплениях тяжело защищаться, но немцы обычно не успевают подобраться к опорнику до того, как будут вновь установлены оперативно спрятанные в блиндажах пулеметы. «Следите за обстановкой и сообщайте о значимых изменениях», — приказал Аркадий. «Мины — это вынужденное решение, принятое в ответ на изменение тактики немцев. Вероятно, это он ускорил их самообучение, так как то, что он наблюдал сейчас, совершенно не билось с тем, что он помнил из прошлой жизни. Настоящий размах тактика штурмовых групп должна была получить ближе к концу войны, в 17-18 году, а не осенью 16 года. Аркадий отлично знал, насколько могут быть эффективны подобные группы штурмовиков, причем он, наконец-то, понял, в чем был его просчет. Он заблуждался насчет ударных отрядов и штурмовых групп. Раньше, в силу плохого понимания особенностей траншейной войны, он думал, что штурмовые отряды – это для прямого штурма вражеских траншей. Но это оказалось заблуждением, и все, что он придумал, это, буквально, использование гепарда в горах или льва в тайге. Штурмовые группы должны действовать в предназначенной для них экосистеме, но нужная экосистема возникла только сравнительно недавно. Модернизация системы обороны создала эту особую экосистему. Между узлами обороны, в императорской армии называемыми опорными пунктами, теперь существуют большие пространства, через которые может проникнуть небольшой отряд. На опорных пунктах очень мало людей, поэтому многосторонняя атака двух-трех штурмовых групп может расколоть опорник, как орех, при условии, что сохранится достаточный уровень скрытности и координации действий. Задача штурмовых групп – уничтожить как можно больше опорных пунктов, чтобы потом можно было начать уверенное наступление основной армии. Теперь, когда у Аркадия сформировалось это понимание, он понял, что им очень повезло, что они в тот раз напоролись на штурмовые батальоны противника. Ведь в случае начала штурма траншеи их ждал бы жестокий ответ. Ему решительно непонятно, как все получилось у ударных корпусов Брусилова. Возможно, он узнает подробности уже после войны, когда кто-то напишет развернутые мемуары или методическое пособие по подготовке ударников. Сейчас, непонятно. Как-то оборона австрийцев была пробита, как-то бреши удержали, как-то развили наступление и почти выполнили поставленную задачу. В стратегическом провале вины Брусилова нет, его просто не поддержали с других фронтов. Хотя, конечно, ему не забудут, как он не взял Ковель, подумал Аркадий. Это могло изменить все и без наступлений на остальных фронтах. Хуже всего для генерала никогда он не смог выполнить задачу, а когда почти выполнил и не хватило совсем чуть-чуть. Орден Святого Георгия II и краткой степени ему не дали, царь не подписал. И мотивация есть, не дожал австрийскую армию, усиленную германскими подкреплениями. Бои шли непосредственно в городе, в новых для солдат условиях, поэтому спасовали даже ударники. Пусть они и сумели показать лучшие результаты, что никто больше не забудет и обязательно учтет, но Ковель устоял, и силы 8 и краткой армии вынуждены были отступить на 12 километров, контратака разъяренных немцев была мощна. Дополнительный минус, теперь они воспринимают нас максимально серьезно, пришла к Немирову новая мысль. Раньше считали, что русские не умеют воевать. Проигрывали даже японцам и с турками, калашматились вяло и долго. А теперь оказалось, что противник они очень серьезные и ошибок не прощают. Это было, безусловно, плохо. Раньше любые успехи русских немцы воспринимали как досадные недоразумения и случайности, а теперь они начинают видеть в каждом успехе холодный расчет. Брусилов их, например, жестоко обманул, подумал Аркадий. Множественные удары на разных участках фронта, тщательная маскировка и скрытная подготовка, высочайшая координация войск. Австро-венгерские генералы были ошеломлены и подавлены. Никто не ждал такого именно там, на юго-западном фронте, поэтому сюрприз получился очень неприятным. Немцы, наконец-то, поняли, что с востока тоже есть нешуточная угроза. Правда, они не знают, что будет через считанные месяцы, подумал Аркадий. А вот и первые подснежники, вчитался Аркадий в газету. Ощущение, что скоро что-то будет, дошло даже до фронта. Январь 1917 года сразу как-то не задался. Подвоз продовольствия резко сократился, и до города доезжает хорошо, если половина составов с провизией, пирамида Маслоу, физиологические потребности, подумал Аркадий. Нехватка еды выбивает фундамент пирамиды, и сколько угодно высокодуховные люди начинают сходить с ума. На самом деле, они не сходят с ума в классическом понимании. Они просто звереют, в точном соответствии с самой природой заложенными инстинктами. Не хватает еды, отними у другого. Ты важнее остальных, поэтому ты на первом месте. Если у животных в такой ситуации все предельно понятно, то с людьми все гораздо сложнее. На яростные и испуганные вопли первобытных инстинктов накладываются убеждения, идеи, тревоги и так далее. Это помогает, как быстрее найти виноватого, так и удержать себя от безумства. Рационально или нет, неважно. Но голод, сам по себе, тут не первичен. Голод – это спусковой крючок. Немцы сейчас переживают брюквенную зиму 26. Брюквенная зима, хе-хе, никто этого не ждал. Но в эфире снова рубрика «Ред», «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Массовый голод, случившийся в Германии зимой 1916-1917 годов. Факт, Германская империя, до войны, импортировала до трети продовольствия. Наверное, это потому, что все посевные площади были заняты плацами, казармами и патронными заводами. Ну, неважно, почему, это просто факт. В самом начале войны англичане устроили им морскую блокаду, которая перекрыла поставки из Швеции и ряда других стран, а уже потом немецкое командование дополнительно усугубило кризис началом неограниченной подводной войны. Это послужило причиной для вступления в войну США. Причем тут США, а при том, что американцы тайно поставляли Германии продукцию различного назначения, в том числе и продовольственного, при наличии жирной маржи, деньги утрачивают какой-либо запах. К 1916 году из свободной продажи полностью исчезло мясо в любых его ипостасях, а потребление картофеля выросло в 2-5 раза. Это стало чем-то вроде национального продукта. Картофель уже разок подвел человечество в Ирландии, а теперь решил подвести его и в Германии. Осень 1916 года выдалась очень дождливой, поэтому с картофелем в Германии случился, как и однажды в Ирландии, кстати, фитофтороз. Этот грибок обожает высокую влажность и распространяется по посадкам подобно гриппу испанки, быстро и фатально. Картофель погиб, есть стало нечего, поэтому немцы вынуждены были перейти на брюкву. Брюквой до этого кормили только скот, поэтому это было очень деморализующее явление. Кормят брюквой, как скот, и затем отправляют на фронт, где забивают. Восточно-прусский ананас, как его пыталось иронично обыгрывать государство, или клубень Гинденбурга, как метко его прозвали в народе, отличался паршивой пищевой ценностью, поэтому начался реальный массовый голод. В результате этого голода погибло около 800 человек, преимущественно из бедных слоев населения. К слову, Немиров не совсем прав. Весной 1917 года голод вызвал волну забастовок, что очень нехорошо сказалось на военной промышленности Германской империи. Не было у них человека, который сказал бы по телеку, что от нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроит довольствие, как американским гражданам. Каждый будет купаться в мармеладе. Главное сейчас – сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких тельманов. И ничего, подумал Аркадий. Это не прикончит их государственную систему и не толкнет население на революцию, но станет одним из кирпичиков. Противоречий накоплено недостаточно, но, буквально в этом году, они накопятся. В российском же обществе противоречий накоплено с запасом. Так много, что они уже выплескивались в 1905 году. Первая русская революция свидетельствовала, что народ уже доведен до крайности, поэтому любые полумеры лишь отложат и усугубят основной выплеск народных эмоций. Краснобай разных сортов и разной направленности много раз говорили мне, что это большевики разрушили Святую Русь, подумал Аркадий. Но большевиков в феврале в стране еще не было, а усадьбы помещиков кто-то уже массово жег, царских чиновников уже убивал и армию разлагал. Не бьется что-то. Разложение армии – это очень важный момент. Сейчас она разлагается сама по себе, медленно, но верно, а вот когда дурачки из временного правительства разрешат пускать на фронт агитаторов, процесс сильно ускорится, и не будет больше русской императорской армии, а останутся только банды мародеров, По пути домой грабящие поселения и городки, и из этого первичного бульона большевики должны будут создать рабоче-крестьянскую Красную Армию. У Немирова другой план. «Петроград пылает», — произнес генерал-майор. «Уже пришли новости, ваше превосходительство», — кивнул Аркадий. «Что ты думаешь на этот счет?» — спросил Алексеев. «Важнее, что думаете на этот счет вы, ваше превосходительство», — покачал головой Аркадий. «Мне сообщили, что отречение царя – это уже решенный вопрос», – вздохнул Николай Николаевич. «Брусилов поддерживает, русский поддерживает, Алексеев уже там и ведет переговоры с его императорским величеством». Это был другой Алексеев, просто однофамилец Николая Николаевича, Михаил Васильевич, к тому же генерал-адъютант, а не генерал-майор. «Революция уже охватила Петроград, уже учрежден Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, а царь, формально, еще не отрекся, идут переговоры, но там еще непонятно, к чему все это приведет». То есть, Аркадию все прекрасно понятно, но общественность замерла в ожидании. «Итак, что ты думаешь об этом?» – спросил генерал-майор. «Откровенно, ваше превосходительство», – уточнил Немиров. «Предельно откровенно, Аркадий Петрович», – попросил Алексеев. «Что ж», – вздохнул Немиров. «Я думаю, что сейчас будущий гражданин Николай Александрович еще надеется, что ему удастся удержать власть. Но его попытки обречены на полный провал. Судя по данным газет, революция обретает все больший масштаб». «Ты смог понять это из газет?» – удивился Алексеев. «Я внимательно следил за обстановкой, через надежных людей, поэтому знаю больше, чем пишут в газетах», – ответил на это Аркадий. «Газеты лишь подтверждают наблюдения моих людей». ХМ задумчиво погладил бородку генерал-майор. «Нет у него больше почти никаких людей на гражданке, поэтому это была чистая ложь. Пахом и Марфа уже должны быть где-то в Восточной Сибири, спеша поскорее доехать до Владивостока, где их ждет пароход в САСШ. Не послушали, дождались, пока не полыхнуло, а теперь бегут, роняя портки. Жадный платит всем, поэтому они не смогли выгодно продать свои предприятия, пришлось их бросить. К счастью, золото перевозить очень легко, Колчак не даст соврать», – подумал Аркадий. «Надеюсь, сумеют вовремя вырваться и благополучно доберутся до Лос-Анджелеса». Они с большим сомнением относились к его подробным планам, что именно нужно делать в САСШ, куда вкладываться, как сохранить деньги, но теперь градус доверия к словам Немирова у них должен достигнуть пиковых отметок. Революция, которая была им предсказана за годы до, благополучно совершилась. Непонятно, что от нее ждать, поэтому лучшее решение – свалить в новые края. Аркадий очень хотел увидеть лица Пахома и Марфы, когда до них дошли сведения, что революция уже на дворе. Они сидели все это время в Новгороде, управляли фабриками, но имели заблаговременно подготовленный план побега, и теперь бегут. Мария Константиновна не пожелала покидать Петроград, хотя Аркадий просил ее в письме, чтобы уехала хотя бы в Астрахань. Он не знал, что с ней сейчас, но собирался выяснить это в ближайшее время. «Ладно, что дальше?» – нарушил тишину Алексеев. «Если с царем вопрос решенный, то скоро к власти придут демократы или кто-то еще», – продолжил Аркадий. «Важно будет показать им полнейшую лояльность и позаботиться о том, чтобы они были уверены в нашей надежности. Я думаю, целевым показателем должно стать ваше повышение. Это прекрасная возможность получить в свое распоряжение одну армию». «А как же генерал от кавалерии Литвинов?» — озадачился генерал-майор. «Посмотрим, как он покажет себя перед новой властью», — пожал плечами Аркадий. «Но я думаю, что генералитет скоро впадет в прострацию. Кто первый начнет активность, тот первый и получит все блага от поддержки новой власти». «Хорошо, это следует обдумать», — кивнул Алексеев. «Но что будет в ближайшее время? Я уже в прострации. Я не понимаю, как можно просто так взять и принуждать государя к отречению. Это просто невозможно, ваше превосходительство», — предположил Аркадий. «Да», — ответил генерал-лейтенант, — «это невозможно, но это происходит. Если другие генералы думают точно так же, то у нас есть отличный шанс», — улыбнулся Аркадий. «У нас», — нахмурил брови Николай Николаевич. «Мы же заодно, ваше превосходительство», — уточнил Аркадий. «Ну», — задумался генерал-майор. «Да, заодно, если подумать, но, да что тут думать, мы с самого начала войны вместе, к тому же, я тебе должен, и я выплачу долг в полной мере». «Но, царь, у меня есть видение дальнейшего развития событий», — сообщил ему Аркадий. «Новая власть, скорее всего, окажется импотентной, что открывает нам огромные возможности. Какие возможности? Вновь нахмурился генерал-майор. Эти временные органы власти, которые, скорее всего, так и назовут временными, продержатся недолго, произнес Аркадий. Все будет рушиться и останется только одна сила, которая будет способна удержать государство единым. Но армия ведь вне политики, воскликнул Алексеев. Всегда так было. Это губительная стратегия, ваше превосходительство, покачал головой Аркадий. Если оставим все, как есть, проиграем войну, допустим раскол державы и останемся у разбитого корыта, как в сказке Александра Сергеевича. Это тоже следует обдумать, после недолгой паузы, произнес генерал-майор. Но что, если царь не согласится? Что, если революция будет подавлена? Скорее всего, царь отречется от власти в скором времени, покачал головой Аркадий. Также он отречется за своего наследника и попробует свалить все на следующего в списке престола наследия. Кто там? Великий князь Михаил Александрович. Он тоже отречется, по моему мнению, потому что у него нет никакой реальной власти и политической силы. Не может быть, отказался верить в такой прогноз Алексеев. Армия присягнула царю. Мы бы могли срочно направить в Петроград несколько дивизий, чтобы попытаться подавить восстание, вздохнул Аркадий. Солдаты верят нам и подчинятся, и царь будет спасен, но, напрягся генерал-майор Алексеев. Но простит ли вам царь свое спасение, задал Аркадий вопрос. Глава 27. Пророк. 4 марта 1917 года. Как ты и предсказал, прошептал напуганный генерал-майор. Император отрекся, за себя и за сына, а вслед за ним отрекся и великий князь Михаил Александрович. Великий князь ни от чего не отрекался, он просто посчитал невозможным занимать престол без волеизъявления народа, но это было равносильно отречению, народ никогда не проголосует за подобное. Это было почти очевидно, вздохнул Аркадий. Алексеев вызвал его в свой блиндаж вечером. Солдаты встревожены и напряжены, никто не знает, что теперь будет. Войну никто не отменял, но очень уж непонятно всем, к чему все это приведет. Временное правительство, продолжил тихо паникующий генерал-майор. Но как ты предсказал все это? Глубокий анализ ситуации, ваше превосходительство, пожал плечами Аркадий. А с временным правительством, совпадение, это какой-то дар? Продолжил пребывающий в прострации Алексеев. Провидение, я всегда чувствовал это. Я, к сожалению, не пророк, вздохнул Аркадий. Просто умею анализировать. Это позволяет мне делать некоторой степени точности прогнозы. Иногда они бывают слишком смелыми, чтобы их могла принять общественность. Что будет дальше? Запальчиво спросил генерал-майор. Что нас ждет? Да не знаю я, ваше превосходительство, развел руками Аркадий. Я не пророк и не провидец, нет у меня никакого дара, но ты всегда видел впереди всех, резко встал генерал-майор, еще в училище, никто не видел, а ты предсказал, это невозможно, я требую рационального объяснения, я не умею предсказывать будущее, повторил Аркадий, который вынужден был встать вслед за начальством, но умею делать прогнозы, это одно и то же, поморщился Николай Николаевич, не могу согласиться, ваше превосходительство, покачал головой Аркадий. Предсказание – это нечто интуитивное и оккультное, а прогноз – это нечто, опирающееся на материальное, на имеющиеся данные и, в целом, базирующееся на рациональную оценку существующих вещей. Я не цыганская гадалка с Казанского, я не гадаю, а предполагаю. То, что у меня получилось предсказать такие очевидные события, не есть продукт сверхъестественного дара.